«Не гони, Андрюха, я не гоню. Что делать будем? Тебе придется поехать», — удрученно сказал Курочка. От нервов он взъерошил кудрявую шевелюру на голове. «Спасибо, товарищ, душевный, мужественный ты человек. Ой, только давай без ерничания, тебя не в ссылку сослали. Такое случается. Может, это твоих рук дело?» — со злости брякнул я. Курочка тут же обиделся. «Знаешь, я бы врезал тебе сейчас за такое. Не будь этого фестиваля, точно бы врезал. У тебя ведь тоже есть интерес попасть в ЦК КПСС. Ты же тоже хочешь туда?» Сергей засомневался, скомканно ответил, что желание есть, но ради него не нужно идти по головам. «Понятно. Тогда почему ты привел афганцев? Значит, тебе все было известно, и ты не предупредил меня. Андрей, мне приказали привести гостей. Я вывел их с площадки, привел в кабинет, зашел внутрь, а там ты. Подумал, что у тебя все хорошо, договариваешься с Лигачевым, а вышло вон как. Ну кто знал? Андрей, смотри шире на ситуацию. Например, во-первых, ты получишь ветеранский статус. Меня всего покорежило. Я иду не воевать в Афганистан. Ну ты же все понял и так. У нас в стране всегда любили людей с ветеранским прошлым. Те, кто побывал в месте конфликта, быстрее движется по лестнице. Угу. Да что угу, Андрей. Крепче выйдешь на верхний этаж. Во-вторых, это полезно для тебя. С Колей все сложно. Пока я займусь вопросом, ты исчезнешь в Афганистане. За полгодика позабудут про случившееся. Я взглянул на Курочку с прищуром. Ты больше не боишься за тот случай? Нет. Отпустил эту ситуацию. Кто хочет упасть, тот обязательно найдет способ. В-третьих, ты там не навсегда останешься. Тебя обязательно заберут домой. Если не в ЦК партии, то поднимешься в комсомоле. На этом слове он стал говорить намного тише. Первым секретарем в ЛКСМ стать тоже очень хорошо. Горбачев ведь говорит о переменах. Кто знает, куда пойдет наш комсомол с нынешним капитаном. Я тебя понял, Курочка. Спасибо за поддержку. Хоть и не то хотел услышать. Придется отправиться. А что ты так боишься Афганистана? Спросил Сергей. Тебе ведь не зачем бояться. Сильно задумался, как бы ему ответить. Сказать прямо нельзя. Нужно облачить утверждение в советскую словесную упаковку. Личной безопасности ради. Я коммунист, Андрей. Борец за мир и счастливое коммунистическое будущее. Я ненавижу войну. Глава 23. Когда погаснут все огни. Весь следующий день я провалялся в кровати, не издавая ни звука. Торжественное закрытие фестиваля окончилось, и телевизор демонстрировал полные улыбок и счастья лица, хаотично гуляющих по перекрытому Новому Арбату людей. «Спасибо товарищу Озерову за прекрасное предложение», заявил какой-то иностранец в белой футболке, размахивая большим флагом. «Ленинский комсомол впереди». «Пайксиет Парс». «Квартира Лиры», гигантская по советским меркам, помпезная и набитая роскошью, сильно пахла пылью. «Это характерная особенность Лиры, жизнь может быть только вокруг нее, и никак иначе. Стоит ей уйти из места, как оно чахнет и плесневеет, покрывается серой взвесью грязи. Очевидно, что Лира посещала эту квартиру нечасто, поэтому я открыл окна нараспашку, чтобы теплый августовский воздух прочистил комнаты, а с ними и мою больную мятежную голову. Настоящий дом моей жены, Западная Европа, совсем не СССР, пусть даже с таким роскошным номенклатурным шиком. Париж, Рим, Лондон. Все предсказуемо. Все по стандартному чек-листу богатых и успешных из мира советской элиты. Интересно, как Лира там поживает в своем Берлине. Надеюсь, сидит довольная. Куда уж ей до меня и моих проблем. Интересная мне жена попалась. Я в беде, а она за границей. Не созвониться, не списаться по-быстрому. Нет ни телеги, ни ватсапа, ни даже простого e-mail. Быть может, если бы сейчас имел возможность высказаться, поговорить о случившемся, то она своим дружеским молчанием и вниманием усмирила бы во мне гнев и страх. Гневно потому, что вместо ожидаемой должности в ЦК КПСС мне подсунули Афганистан. Страх прежде всего за будущее, которое теперь туманно. Военные командировки редко заканчиваются в положенный срок. Сколько моих дальнородственных дядек застряли на Западе в 20-х годах. Я вновь впал в размышления о том, почему мне захотелось признаться ей в попаданчестве. Шаг был необязательным и очень рискованным. Однако слова все же сказаны, я их произнес. Лира, как женщина чудаковатая по своей природе, быстро переменила отношение к моему признанию. От сомнения и иронии к стойкой вере в реальность сказанного. Нужна ли людям отдушина в сложную минуту, или же он сам должен перетерпеть, смириться, обкатать переживания в своей голове, я точного ответа не знал. Выбрал я все же Лиру, лежащую в ванне с маленькой сигареткой, в пене и с душным розовым маслом. Вечером я пожарил себе картошку, никогда раньше не готовил, либо получал от мамы, либо заедал голод в ближайшей забегаловке. Картофель отмыл и порезал на 4 части, помазал маслом и обильно засыпал солью. Через полчаса вытащил из духовки. А почему кожура на месте? Задал себе идиотский вопрос. Вот я клоун, ее же почистить ножом следовало. Сожрав все съестное, отправился на кровать, где голос диктора из программы «Время» медленно погасло сознание. Сон вышел грязным. Огромное и круглое лицо Лигачева, с сединой и в очках, назидательно искало в моем поведении измену. «Ты, похоже, не коммунист», — говорил он, обращаясь не ко мне, а к первому секретарю комсомола. Мишин молча поддакивал. За дверью стояли милиционеры в синей форме, у каждого рука на кобуре. Они улыбались и периодически спрашивали. «Ну, пора арестовать?» «Нет еще», — отмахивался от них Лигачев. «Ну хорошо», — и снова вопрос, и снова ответ. Мишин оправдывался за себя и комсомол. «Должно быть, во всем проблема с выездными визами. Зря мы выдали ему разрешение. Кадровый вопрос – сложная штука. Мне досталась кадровая работа после Пастухова, сами понимаете. Где-то пропустили, когда-то закрыли глаза на явные политические ошибки. Ты спасовал, Максимыч», – платочком Лигачев протирал линзы очков. «Понимаешь, на носу перестройка, а у тебя какой-то ревизионист в Центральном комитете. Идеологическая борьба с каждым годом обостряется, а у нас комсомол расклеился. Ты сибиряк или кто? Максимыч, это нормально по-твоему? Как раз буржуазная идеологическая пропаганда нацелена на размывание социализма, порождение индивидуализма в рабочем классе. А у тебя этот Озеров, самый настоящий индивидуалист, и жена его, черт бы ее побрал, если б не отец. Нет, конечно, я считаю положение совершенно опасным. И ведь Андрей ответственный секретарь за агитационно-пропагандистскую работу. Куда смотрел курирующий отдел в ЦК? Кошмар, товарищи. Максимыч, ожидая аргвыводы. Прошу, поймите правильно. В дверь забежали люди в форме, опрокинув милиционеров. Козырнув Лигачеву, они шлепнули на стол бумагой. Распишитесь, товарищ Озеров. Что это? Пытался промямлить я. На бумаге крупными красными буквами значилось: «В Афганистан, срочно и безотлагательно». Тут какая-то ошибка, я ж ведь на обш автомат собрать и разобрать не смог. Он еще автомат собрать и разобрать не может. Очки Лигачева сверкнули бликом. Военные удостоверили, что всему научат и все объяснят. Вцепившись в плечи, они потащили меня по полу куда-то в темноту. Воскресное утро началось с телефонного звонка. Глаза кое-как раскрылись. Показался хмурый серый потолок. Звонили беспрерывно, минут 10 точно. Устав от трезвонящего шума, я поднял трубку. «Да, алло, здравствуйте. Это Озерова беспокоит. Виктория Револиевна не узнала мой голос. Можете позвать Андрея? Пожалуйста, очень срочно. Это я. Господи, это ты. Как же рада слышать тебя. Андрюша, почему ты у Лиры? Мама, ты забыла, что мы женаты?» Отсутствие четкой сепарации от родителей многое говорило об Андрее Ивановиче. «Если удастся вернуться в Москву 28, то обязательно займусь вопросом переезда в съемную комнату. На однушку денег вряд ли хватит, даже если за пределами МКАД, а вот нормальную комнату снять удастся. Лучше так, чем продлевать домашнее детство. Да какое там, Андрей, мы все узнали. Как ты мог от нас такое скрыть? Я онемел от внезапности. Где мой дневник? Я же взял его с собой. Алло, Андрюша, ты тут? А чем ты?» — спросил я аккуратно. «Как о чем? Ты издеваешься надо мной. Тебя направили в Афганистан, это правда?» — выдохнул с облегчением, как гора с плеч. Потянулся к прикроватной тумбе, через открытую створку показался дневник. «Да, почему ты нам не рассказал?» — я собирался сказать, но отправка только 14 августа, еще есть время. «Впрочем, вы уже узнали. Андрей, немедленно приезжай к нам. Такие вопросы относятся к семейным». Чрезмерное давление Виктории Револиевны напрягало. Хотелось бросить трубку. Мягко выдохнув, я сказал: «Зачем? В понедельник буду. Немедленно домой. Как можно скрывать от нас такое? Григорий Максимович на заводе, но ему уже все известно». «Отлично. Значит, меня будут пропесочивать с двух сторон?» «Прекрати. Никто не будет пропесочивать. Но поговорить-то надо, Андрюша. Ты же поедешь в Афганистан. Кстати, к нам заглянул твой товарищ Сергей. курочка, что ли? А чего он приехал к вам? Андрюша, выходи. Из трубки донесся крик, словно издалека. Я приложил трубку к груди. Ехать мне совсем не хотелось, но курочка хотя бы обеспечит прикрытие от излишнего давления. Понять бы еще, какую позицию об Афганистане заняли родители Андрея Ивановича. Составить предположение просто. Отец, скорее всего, строго за, а мать строго против. У Григория Максимовича отношение к армии исключительно позитивное. К тому же ему нравится поднимать тему взросления юношей в вооруженных силах Советского Союза. Будто повзрослеть можно только в армии, ведь в других институтах повзрослеть нельзя. Ну конечно. Однако директору завода уж точно должно быть известно, что в Афганистане не только пылью дышат. Андрюша, послушай меня. Отец уже едет домой. Здесь и Сережа сидит, ждет тебя. Приезжай, обсудим. Я молчал. Мне отправить машину? Голос Виктории Револиевны был полон женской надежды. Откуда у тебя машина? Отец же на заводе, значит служебка занята. А я уже созвонилась с Леонидом. Спасибо Татьяне, эта милая девушка поделилась со мной номером. Он готов выехать с минуты на минуту. Какой стыд. Я совсем перестал его навещать в больнице, и теперь из разговора выясняется, что он уже выписан. Что еще хуже, так это потребительское отношение Виктории Револиевны к прислуге, из больницы отправить человека сразу на работу. Обещай, что вы не устроите скандал. Андрюша, обещаю, отправь ко мне Леонида. Адрес тот же, квартира Лиры. Слава богу, трубка с размахом ударилась об телефон. Разговор прекратился. Небритый и плохо одетый, я стоял в парадной на первом этаже. Шел мягкий дождь, местами серело небо. Леонид меня крепко обнял и несколько раз пожал руку. Так рад вас видеть, Андрей Григорьевич. Это взаимно. Вас выписали, хотели удержать подольше, но удалось сбежать из лап белых халатов. Водитель погладил себя по голове. Побаливает слегка, но работать могу. Надеюсь, вы меня не лишите такого удовольствия. И не думал. Слушайте, пойдемте наружу. Набережной я сделал предложение из страха подслушивания. Мы стояли под изморозью, Леонид закурил. На воде покачивались утки. «Что-то вы помятым выглядите», — сказал водитель. «Уж не вернулся ли зеленый змей? Что за зеленый змей? Да про водку или что вы там пьете?» Леонид хитро прищурился. «Нет, больше никакого алкоголя. Да я и не пью совсем», — осекся, быстро вспомнив, кем был Андрей в прошлой жизни. «Проблема в другом. Меня отправляют в Афганистан». У Леонида сигарета выпала из пальцев. Он неосторожно захлопал по внутренним карманам серой куртки, будто ища запасную сигарету. Вот как жизнь повернулась. Да задом она повернулась ко мне. Обидно до жути. Ну да, несправедливо. Извините меня, Леонид. Не хотел вас обижать. И простите за то, что до сих пор не узнал судьбу сына. Я не обижаюсь, Андрей. Дали ведь обещание найти. Верю вашему слову. Подожду. Куда деваться, хотя бы не отшили, как в военкомате, уже хорошо. Леонид замолк, погрузился в мрачные мысли. На его напряженном лице с дачным загаром морщины заиграли. Мне хотелось обнять этого простого мужика. Стоит лысоватый, состарившийся под тяжким грузом непонимания, как дальше жить и где искать правду, стоит мужичонка и курит. И я все смотрел на него, все не мог отделить от воспоминаний эту фигуру, столь знакомую по моей жизни, моей реальной истории из 2028 года. Реальность смешалась с памятью, превратилась в большой туман неясности. Русский народ отразился в этом мужике, типичном и с немногострочной биографией. Он слез не бросает, а только дымит в небо. Правды нет ни на земле, ни на небе, но стоять нужно, жизненно необходимо, иначе сломают, затопчут, скрутят в бараний рог. Как только выясню, где находится ваш сын, в первую очередь отправлю новость. Думаю, на месте мне будет проще разыскать его. А теперь поехали ко мне домой. Леонид, кивнув головой, умеючи бросил окурок в Москву-реку. В квартире, пока мы ехали, уже оказался Григорий Максимович. Он сидел в кабинете и кому-то напряженно говорил по телефону. Разговор шел по-разному, но чаще я слышал упрашивающие нотки. Виктория Револиевна пыталась скрыть заплаканное лицо макияжем, но получилось скверно. Глаза красные, как горящие угли, выдали ее целиком. «Андрюша, ну почему ты не рассказал? Ведь время решает». Трепетая передо мной, она пыталась найти точку опоры в наблюдаемом ею живом сыне, но покой ей только снился. «Если б ты сказал сразу, мы что-нибудь попробовали сделать. Что именно? Смутился я. Григорий сейчас всех знакомых обзванивает, ответила Виктория Револьевна. Может быть, попробуем тебе сделать бронь. Бронь, забавно, что и в моем 28-м такое же слово использовали. Видимо, блат на подобный иммунитет от армии пошел из СССР. Но мне не нужен был блат, не нужна была бронь. Они не понимают, что творят. Если я заруиню свой путь во власть, то кто тогда остановит апокалипсис? Кто не допустит ядерных ракет, падающих на таких слабых и беззащитных, как я, например? Да тот же мужик в милитаре, что стоял рядом со мной в метро и слезился про то, что война его настигает на каждом шагу, куда бы он ни сбежал, он разве не заслуживает освобождения от ядерной гильотины? Когда ему расплющило голову американской боеголовкой, когда его тело разлетелось ошметками по вагону, когда человека в секунду стерло, разве не заслуживает он справедливости и права на спокойное небо, чистое от бурь между высокими лбами из мира политики? Если я провалюсь и не войду в ЦК КПСС, то будет упущен шанс на изменения. Сейчас я сижу в кресле, куда меня усадила Виктория Револьевна, и в правую руку сунули бокал красного, видимо считая, что тяжесть ситуации позволяет расслабиться. Пить вино не хотелось, но бокал не отпускал, иначе мать Андрея снова словит тревожность, начнет трепетать, бегать, суетиться. Им не понять, что меня, зумера, судьба наказала дважды, и в 28-м, и в 85-м. Им не понять ни моей горечи утраты, ни моих переживаний. Я не считаю окружающих пластиковыми и бесчувственными людьми, они просто не понимают меня. Да я и себя понять не могу порой. Пусть закончит звонить, мама. Это решение Политбюро ЦК КПСС. После него мне гарантирована должность в отделе ЦК. Вы сейчас больше вредите, чем приносите пользу. Виктория Револьевна резко остановилась. Она буквально расширилась от разрастающегося гнева. Закончит звонить, ах, закончит звонить. Андрей, ты в своем уме вообще? Закричала она. Ты у меня единственный сын. Я ради чего всего этого достигала, руками провела по гостиной. Вот это вот все, оно кому должно достаться, Лире, что ли? Да у нее золотая ложка изо рта не вылезала, ей никаких квартир не надо, машин не надо, и дач тоже. У нее все есть, у этой ветреной дуры, а ты у нас один, один. И тебя словно намеренно отправили в Афганистан, чтобы ты там погиб. Это домыслы, пустой разговор. Ты не пойдешь против решения партии, мы все это понимаем. Виктория Револьевна захотела вставить слово, но речь оборвалась на гласной. Минуту наблюдая на меня, она разразилась страшнейшим матом. Словесный понос летел в адрес неблагодарного сына, тупорылой компартии, дебильного комсомола и никчемных мужиков во власти. От мастерства мата я приоткрыл рот, а Курочка, весь этот час игравший роль немого наблюдателя, артистично улыбался. Ему нравилось, как люди открывали свое истинное «я». Мы должны подчиниться решению Центрального комитета, пришлось настойчиво повторить, чтобы остановить эту ругань. Из кабинета вышел ошарашенный Григорий Максимович. Что за брань, Вика? Что это такое? Прекрати немедленно. Обещание мать Андрея не сдержала, но я и не надеялся. Но Виктория Револьевна включила русскую женщину, лишь додавив на нее до конца, заставив чувствовать возможную потерю самого ценного в жизни. Она сбросила свою номенклатурную одежду, все маски упали и с хрустальным звуком разбились, и она открыла словесный огонь по Григорию Максимовичу. Теперь я уже боялся, как бы ни началась драка между ними. «Родители, успокойтесь», — смеялся Курочка. «Вот когда родишь сам сына, тогда и будешь затыкать мне рот. Ты что, это наш единственный сын? Очнись, я пытаюсь решить вопрос», — виновато промямлил Григорий Максимович. От всесильного директора автомобильного завода не осталось и следа. Созвонился с двоюродным братом. «Возможно, получится найти болезнь против Афгана. Не нужно ничего решать», — громко заявил я. «Нужно», — ответила Виктория Револьевна. «А ты правда хочешь служить?» — спросил Григорий Максимович. «Не служить. У меня командировка по линии комсомола. Налажу пропаганду в дома, сразу домой. К новогодним обещали вернуть, но это просто смешно», — воскликнула Виктория Револьевна, хлопнув в ладоши. «Что еще за дома? Демократическая организация молодежи Афганистана, афганский комсомол. Они запросили помощи у ЦК, я организую работу комитетов в провинции». «Даже не в Кабуле?» — Виктория Револьевна схватилась за голову. «Штаб располагается в столице. Успокойтесь, пожалуйста. Выслушайте меня. Чему быть, того не миновать. Я должен отправиться в командировку. Против решения члена Политбюро идти опасно, нужно пережить это. Зазвонил телефон в кабинете, но Григорий Максимович не тронулся с места. Курочка перестал улыбаться. Виктория Револьевна выхватила из моей руки бокал и залпом его осушила, растерла тушь на глазах, стирая капли слез. И тут мне стало самому страшно. Похоже, никто не верил в такое будущее до этой минуты. Они надеялись на то, что решение можно обхитрить, изменить, оставить Андрюшу дома. Телефон все звонил, но мы смотрели друг на друга, переглядывались и пытались выдавить еще хоть одно слово. Не получалось. Надежда иссякла. В их глазах погасли огни. Глава 24. Перед отправкой. Оставшиеся дни я провел в кругу семьи, в квартире Озеровых, под опекой Виктории Револьевны. Посчитал, что им сейчас нужно больше поддержки, чем мне. У меня более-менее развита устойчивая психика, тогда как Озеровы в панической спешке побежали отбивать от командировки в Афганистан. В номенклатуре такое поведение условно нормальное, но карандашом пометку все равно сделают. То, что я решил остаться с семьей, несколько разрядило обстановку в квартире. Отпустив Леонида домой, я предложил Сереже посидеть и обсудить планы. Курочка, сославшись на поздний час, улыбчиво распрощался, но в нем ощущалась большая тревога. Кажется, он слегка дрожал. На прощание он сказал: «Ты береги себя. На гражданке можно ошибаться, но в Афгане уже нет. Я еще не уехал, Курочка. Заканчивай с похоронами. Обсудим комсомольские планы в понедельник». Сергей неуверенно кивнул и закрыл за собой дверь. Наверное, он до сих пор не мог поверить, что это все-таки произойдет. Все оставшиеся дни Виктория Револьевна ходила грозной и решительной, тогда как Григорий Максимович впал в уныние. В его кабинете было тихо, больше не слышались телефонные переговоры, сам он стал молчаливым, ушедшим в себя. Вечером за ужином у него случилась перепалка с Викторией Револьевной. «Ты холоден, потому что Андрюша не твой сын, не твоя кровь, он мой», – тихо ответил Григорий Максимович. Вилка в его руке скользила по тарелке, никак не могла зацепить пельмень. «Будь это правдой, Гриша, ты бы сражался как лев, как левище». Виктория Револьевна показала нам руками, насколько большим бы он был. «А от тебя никакой помощи. Я звонил людям. Зачем ты так со мной?» Звонил он. «Это не твоя кровинушка, потому и усилий ноль. Будь Андрюша твоим сыном, вцепился бы в него и ни шагу назад, ни шагу. А у тебя на лице чеховская трагедия. Все ходишь в пустых муках и сомнениях. Решительным надо быть, Гриша». «Прекратите», – вставил я свое слово. Разговор закончился. Все остальное время мы ели молча. Во вторник директор автозавода, нацепив личину отстраненности, уехал к себе на работу, где решил утопиться в рутине. Больше я о нем до самого отъезда ничего не слышал. Виктория Револьевна коротала вечера на кухне, заливала бокал за бокалом, жаловалась на судьбу, на то, как проклята эта несчастная Москва, и что не стоило ей ездить в столицу лимитчицей, а лучше бы осталась в своей Смоленщине. Домохозяйка Римма, узнав о случившемся, втайне ото всех зашла в мою комнату и положила желтый конверт. Внутри оказалась маленькая и старая икона, растрескавшаяся и с облупленным лаком. Мне стало не по себе. Я решил не обижать старушку, но брать подаренное категорически отказался. Во-первых, от левачества мне досталось твердое убеждение. Ни богов, ни королей, только человек. Если буду ссылаться на бога, то передам свою жизнь в руки неясной судьбы. Во-вторых, за ношение религиозной атрибутики могли устроить очень серьезную взбучку. До 1988-го еще два с лишним года. Никакого примирения партии с церковью не было и пока не предвидится. Прежде всего хотелось сейчас избежать любых ссор, конфликтов и разбирательств по поводу религии. В-третьих, я не испытывал тяги к иконе и вере, мне придавали силы люди, которые окружали. Их бы я предпочел забрать с собой, а не икону. Чтобы не кривить душой, положил конверт в дальний угол книжного шкафа, подальше от чужих глаз. Впрочем, это очевидный утопизм. Как я возьму с собой Татьяну Георгадзе, а Сергея Курочку? Нужно быть реалистом. Лучше определить для них задачи, которые следовало бы выполнить даже в случае моей смерти. Это самый отрицательный сценарий из всех возможных, но глупо ведь его игнорировать. В Афганистане люди гибнут, возвращаются покалеченными. Это война, а не симулятор. Перед самым отъездом мне довелось пообщаться с афганскими ветеранами из комсомольцев. И очень крепко запомнился разговор с одним из них. С абсолютным спокойствием русоволосый парень рассказывал, как их отряд положил караван с маджахедами, расстреляв на подлете с пулеметов. Пули одинаково ложили и верблюд В, и душманов, короче всех загасили. Они пытались наш борт обстрелять с земли. Совершенно хладнокровно он говорил про тяжелый бой, в котором наглотался песка на всю жизнь вперед, и как в этой грязной мордобойке отряд забыл бойца в точке эвакуации. Просто не успел добежать. Вот в жизни как бывает, и тот же самый человек затем с полным чувством воодушевления описывал горы, прекрасные и с белыми шапками, а у их подножья холмы, покрытые тюльпановыми коврами, с запахом чистейшей азиатской весны, и про кошку, что пригрелась у трех желтых тюльпанов, настырно бившую хвостом об землю. Этот русоволосый ветеран вспоминал с трепетом, достойным поэтического внимания. Поразительно, что это был один и тот же человек. Он восхищался красотами страны, а потом совершенно спокойно говорил про разрыв тела от пули калибра 7,62, и ничто его не смущало, даже запах крепкого, исходящий от него во время встречи. Увиденное пугало меня, страшно напрягало страхом, что если и выживу в Афганистане, то сломаюсь, разрушусь на части, утрачу идентичность, устойчивость, буду ходить как этот самый ветеран, без будущего, без надежды на понимание, с пустым и отчаянным взглядом озирающийся на счастливых мирных жителей страны, которую он якобы защищал. Ведь русоволосый прямо как тот, что из моего времени, постоянно со страхом ища в окружающей обстановке скорого возвращения войны. Как сказал мне в вагоне метро, только вернулся оттуда, а она за мной, сволочь проклятая, сюда пришла, бежал парень от смерти, далеко убежал, но все равно настигла. Я не хочу себе такой участи, да и другим тоже. Чтобы не впасть в уныние, решил для себя побыть полезным человеком, спросил, что больше всего нужно ветеранам. Хоть мне как зумеру и претит бегать автоматчиком, но пустяковое дело поможет отвлечься и разгрузить голову. Я спросил афганца, чего больше всего в быту не хватает в Афганистане. Помолчав с минуту, ветеран внезапно сказал: «Адидасы». «Что, прям кроссы?» «Ну да, кроссовки. Стандартная экипировка бесполезна в горной местности». С этой просьбой пошел к Мишину. Виктор Максимович спокойно отнесся к моим словам, или скорее с пониманием. Через управление дел ЦК ВЛКСМ была заказана партия кроссовок, которую отправят вместе со мной. «Ты о себе подумал?» – спросил первый секретарь. «Да что-то ничего в голову не пришло. Ну так подумай еще. Есть одно желание. Обеспечите сообщение с Лирой, мне проще запросить ей командировку в Афганистан», – засмеялся Мишин. «А что, такая большая любовь? Так забери с собой, в чем проблема?» «Ни в коем. У нее плохое самочувствие от жары», – соврал я. «В Афганистане Лира будет болеть, придется отвлекаться от должностных обязанностей». «Хм, ну хорошо, я решу вопрос». Перед моим выходом Мишин внезапно сказал: «Знаешь, горжусь тем, что ты согласился поехать в Афган. По-товарищески поступил. Мое мнение о тебе улучшилось. И вам спасибо за записку», — пытался как можно сильнее скрыть сарказм от Мишина. Первый секретарь смутился. «Какую еще записку?» «Ту, что мне передали перед разговором с Лигачевым». «Никаких записок не передавал, Андрей. А как? Интересный поворот. Зачем Татьяна соврала мне про бумажку от первого секретаря? В понедельник на совещании официально сообщили, что Андрей Григорьевич Озеров командирован советником ЦК ВЛКСМ в Афганистан». Лицо Елфимова сначала исказило удивление, а затем облегчение. Его можно понять. За Ручкова, за крушение надежд меня есть за что не любить. Но в секретариате стало заметно сильное замешательство. Не все были согласны с моей командировкой. Кто-то по прагматическим причинам, желая выкатиться на успешной пропагандистской акции, а кто-то из непонимания причин, по которым меня следовало отправить в горячую точку. Итак, зачитаю проект постановления Центрального комитета ВЛКСМ о направлении в Афганистан советника Озерова А.Г. Первое. Направить в Афганистан в августе С.Г. на 4 месяца советника ЦК ВЛКСМ по агитационно-пропагандистским вопросам с переводчиком для работы в провинциальных комитетах Демократической организации молодежи Афганистана. Второе. ЦК ВЛКСМ ежемесячно перечислять в посольство СССР в Афганистане причитающуюся выезжающему товарищу зарплату в инвалютных рублях в соответствии с существующими нормами. Прикрепленный переводчик обеспечивается по линии Министерства иностранных дел СССР. Третье. Выплатить советнику ЦК ВЛКСМ и переводчику подъемные в соответствии с существующими нормами. Четвертое. По возвращении на родину предоставить Озерову А.Г., Отпуск из расчета 36 рабочих дней за год работы за рубежом. 5. Управлению делами ЦК ВЛКСМ приобрести авиабилеты и оплатить в соответствующими нормами перевес багажа по маршруту Москва-Кабул-Москва. Слово на совещании внезапно взяла Наталья Янина. Товарищи, решение ЦК КПСС мы исполним обязательно, но замечу, что в организационном плане здесь заметна определенная путаница. Андрей Григорьевич опытный пропагандист. В последние дни, а именно на фестивале, он продемонстрировал высокое мастерство в работе с иностранной молодежью. Однако в Афганистане другие условия, соответственно нужны иные люди, иные специалисты. Здесь нужна весомая подготовка. В идейном отношении товарищ Озеров абсолютно чист и верен борьбе за коммунизм, однако в Афганистане требуются и другие навыки. Почему так считаете, Наталья Васильевна? Удивленный репликой Мишин прервал дальнейшее чтение по бумажке. Потому что у нас есть отдел по связям с молодежными организациями соцстран. Товарищи из этого отдела имеют больший опыт по налаживанию работы комсомольских органов в зарубежных странах. У курочки глаза округлились. Кроме того, товарищ Озеров только поженился. Стоило ли разделять молодую бездетную семью? Мысль верная, Наталья Васильевна, но решение принято по конкретной проблеме, вставил Мишин. Оно продиктовано четкой просьбой афганских товарищей, нуждающихся в решении задач идеологической борьбы с контрреволюционным движением. Маджахеды усиливают позиции за счет симпатий в народе. Согласно решению ЦК, мы обязаны подготовить Андрея Григорьевича к выполнению поставленных задач. Следует наладить идеологическое руководство ДОМА, установить мощную пропаганду против контрреволюционных сил. Других задач ему исполнять не положено. Заведующая сектором кадров тонко пожала плечиками. Больше она не припиралась. Никто не понял, чего ради Янина хотела выгородить меня от служебной командировки. Только потом, после совещания, она подошла ко мне. «Андрюша, я же с боевым опытом в комсомол пришла. Великая Отечественная по мне горячо прошлась, и вижу в твоих глазах боль и правду. Можешь не скрывать передо мной. Я понимаю тебя. Спасибо. Наша коммунистическая молодежь». Наталья Васильевна запнулась, пытаясь подобрать корректные слова. «Наши дети не должны знать тяготы лишений, перенесенных моим поколением, но партия считает, что вы нужны афганским товарищам, поэтому я поддержу такое решение. Мы, коммунисты, являемся интернационалистами и должны протянуть руку помощи». Я покивал головой. После долгих рассуждений старушка перешла к делу. Она под диктовку рассказывала систему документооборота и ведения персональных дел комсомольских работников. Иногда становилось скучно, тогда Наталья Васильевна делилась опытом работы с комсомольцами-ветеранами. Это куда сильнее привлекало мое внимание. Вас на афганской земле будут звать мушавером. Вы для них советский советник, а для маджахедов ничем не отличаетесь от шурави. Не понимаю этих терминов, кроме маджахеда. Слушайте и записывайте. Мушавер – советник. Человек, который помогает афганцам наладить деятельность. Иногда вам придется делать все самому. Комсомольские работники в разговорах со мной неоднократно отмечали необходимость владения многими навыками. Понимаете, Андрей Григорьевич, Афганистан – это крайне отсталая страна со сложным климатом и географией. Эти особенности вам предстоит учесть в работе с местным населением. Следующее. Маджахеды – основная противостоящая сила против действующей власти в Демократической Республике Афганистан. Кабул сражается с маджахедами, а мы им помогаем в этом ограниченным контингентом. Об этом вам в целом должно быть известно. Шурави – это советские люди, так называют нас афганцы. Часто в оскорбительном тоне, но раньше оно звучало иначе. То есть раньше шурави был как комплимент, всех тонкостей не знаю, Андрей Григорьевич, но раньше советских граждан ценили в Афганистане. Шурави не звучало оскорблением. ХМ. Все изменилось из-за войны, Наталья Васильевна едва заметно кивнула. Она продолжила передавать мне знания о положениях, протоколах о сотрудничестве ВЛКСМ и ДОМА, инструкциях и прочем. Я исправно все запоминал. Так прошло время до отъезда. Наконец, когда ей показалось, что моя голова более-менее готова к работе в афганских условиях, она сказала: «Я всегда буду поддерживать тебя и твоих родителей. Буду всегда звонить и навещать, если получится. Виктории Револиевне это необходимо. У нее сильная тревожность. Конечно, она же мать, а вы у нее единственный ребенок. У любого здравомыслящего родителя будет такой страх». Помолчав с минуту, Наталья Васильевна вдруг сказала: «Вы меня очень простите, Андрей Григорьевич, но вы совершенно не готовы к должности советника. Мне стыдно это говорить заведующему отделом, и я должна знать правила приличия и должностной этикет. Однако нет сил терпеть. Меня бы никто не послушал. Честно, я пыталась отвадить вас от Афганистана. Считаете меня слабым? Нет, вы как раз-таки настоящий комсомолец. Не чиновник, а именно комсомолец. У вас голова работает. И комсомолец тот, кто понимает, как все живет. Вы не прячетесь за устоявшейся традицией, и это хорошо. С вами люди могут поговорить, получить понимание. Но для Афганистана нужны другие люди. И что мне удалось передать вам за неделю до командировки? Почти ничего. Если так беспокоитесь за меня, то посоветуйте, как пережить Афганистан. Старушка вздохнула. Будь все так легко, честно говоря, она положила мне морщинистую руку на грудь. Андрей Григорьевич, держитесь за простых, добрых и хороших людей. На таких держится весь наш мир. Дорога до Внуково занимала часа. Вез Леонид, решивший проводить меня с остальными. Поехали Озерова и Римма, несмотря на немой протест со стороны матери. По ее мнению, прислуге незачем участвовать в семейных делах. На своей «Волге» поехал Курочка, а с ним и Татьяна Георгадзе. Для них я приготовил специальный конверт с планом действий. Дома стояла служебная печатная машинка, на ней я кое-как отбил с ошибками и опечатками текст, часто с матом вспоминая старый добрый Word. В конверте лежали два отдельно запечатанных, в каждом по сценарию, с учетом моего выживания в Афганистане или наоборот, в связи с моей смертью. Я оценивал свои шансы как умеренные, четких факторов в мою пользу не было, но и серьезных опасностей пока не наблюдал. Да, это война, чужой мир с другой культурой, но там и советских войск полно. Ради меня одного духи попрут брать штурмом Кабул, ответ очевиден. И все же я предусмотрительно оставил два сценария. Так будет лучше. Человечеству нужно дать шанс, со мной или после моей смерти, но попытку спасения следует предпринять. Вы, надеюсь, поняли меня? Спросил я у Курочки и Татьяны. Мы стояли в зале ожидания. Шумно, людно, родители томно ожидали. Курочка с Татьяной кивнули. Все будет хорошо. Пожалуйста, после моего вылета распечатайте конверта, если придет информация о смерти. Андрюха, перестань говорить так, Сергей принялся конючить. Вы обещали действовать так, как я вам сказал. Пожалуйста, сделайте все по инструкции. Конверта, после моего вылета. Конверт, в случае смерти. Все же ясно, к чему такие шпионские страсти. Всему есть причины. Андрей Григорьевич, должна вам кое-что сказать. Татьяна застеснялась. Наверное, вы знаете сами, или родители сказали. О чем речь? Лира не успеет прилететь, но обещала прибыть в Москву. Посетит Григория Максимовича и Викторию Револиевну. Будто ее кто-то ждет из Озеровых. Раздраженно подумал я. Надеюсь, Мишин наладит между нами связь. Мне пора, сказал я всем. Обнялись. Попрощались. Снова обнялись. С чемоданом и дневником я пошел вперед, в мир неопределенности и самых больших мужских страхов. Глава 25. Кабульский зной. УАЗик довез меня до районного комитета дома, где ожидалась первая встреча с афганскими комсомольцами. Кабул накалялся под потоком солнечного света. Совсем отпало желание говорить с кем-либо в таком состоянии. Я пропотел как свинья. Слезно вспоминаю свои дизики из 2028 го. Боже, от меня несет школьной раздевалкой. Два дня мне дали на привыкание. Еще два дня я разбирался с местными документами. В помощь мне приставили помощницу, переводчицу Инну Александровну Паршневу. Молодая незамужняя женщина, носившая легкую светлую одежду, молчаливая, но имевшая ершистый нрав, она мне не понравилась после первой встречи. Я попытался построить с ней хороший диалог, однако настроение все время было паршивое. Получилось плохо. Черт побери, как же хочется помыться. Местный куратор, помнится, после знакомства с Инной спросил меня. Ничего страшного, слышал, вы женаты. И что, сболтнул я неразумно. Ой, понимаю. Простите, не хотел вас в чем-то заподозрить или обвинить. Инна Паршнева, прикомандированная сотрудница от МИД. Ее задача переводить, а не развлекать. Совершенно верно, Андрей Григорьевич. Извините, я хотел все обдумать наперед, но на всякий случай добавлю, что у нас есть переводчик-мужчина. Достаточно. После этого никого не смущало, что женатый человек находился рядом с незамужней Инной. Водитель вез так неаккуратно, что я в поездке отбил себе локоть. Соднила ссадина, в душе проклинал и афган, и водитла, и свою совершенно бесперспективную миссию, в которой легко могу погибнуть. Вспоминал о Леониде, чей сын где-то здесь либо в плену, либо уже в земле, думал о том, как бы защититься от солнца и жары, мечтал о том, чтобы каким-нибудь чит-кодом перенести выпавшие на мою жизнь испытания. Быть может, стоило воспользоваться рвением Озеровых отмазать меня от Афгана. Удивительно, что желание родилось здесь, на сухой азиатской земле. Бродя по пыльным коридорам, я ловил сильные флешбеки. Вот гоняю по Садовому кольцу на Бахе Аслана, вот провожаю универский экватор, вот сижу часами в околополитчатах со своей правдой, вот слушаю очередное беспокойство мамы, увидевшей новость про Трампа. Ну подожди, ну посмотри, что делается. Вдруг этот урод Трамп что-то важное скажет. Андрюша, что творится? Ты поехал, отдохнул подальше от столицы. Ладно с ним, с университетом. Может, уедешь в Сербию к сестре? На волне происходящих с моей жизнью событий совсем забылось прошлое, где существовали другие люди. Сестра в Белграде. Вспомнил о ней только полгода спустя. Уж по Белграду бы не бомбили, наверное. Может быть, если бы я уехал раньше, то не попал в хронологическую яму, кто знает, у Сербии свои секреты. Да и когда мне пришлось думать о прошлом, когда я оказался в самой истории, дверь распахнулась сама. Невысокий мужчина с тонкими и короткими усами по-восточному пригласил внутрь. После чрезмерно вежливого приветствия я осмотрел помещение. В кабинете сидело всего двое, хотя было обещано 15 человек. «Инна, спроси у них, почему так мало людей?» «Говорят, что местный комитет распался». «Это еще как?» – удивился я. «Нам поставили чай с большими кусками сахара, а также тарелку с яблоками, зеленым виноградом и почти черную вишню. Оса летала туда-сюда, пытаясь полакомиться не то мной, не то этой сладостью. Рядом лежали папки с бумагами. Абдул принялся рассказывать о положении дел в дома. На удивление он показал себя более чем умным и честным человеком. Хотя в аналитических справках говорилось о крайне низкой политической грамотности местных кадров, этот афганец прекрасно осознавал тяжесть положения. Ко мне он относился с явно восточным подходом. Улыбка, улыбка, улыбка. Знаем мы такое. Нужны поступки. То, что он говорит сейчас, меня определенно радует. Абдул старается сказать правду, хотя и поглядывает с опаской на второго товарища. В дома нарушена координация между местными комитетами, провинции едва сообщают о своих действиях в центр. На слабом уровне политическое просвещение молодежи. Сильно влияние исламской реакции со стороны духовенства, контрреволюционных сил в провинциях, особенно на юге. Но все это пустяки, товарищи, потому что у нас очень мало поддержки в народе. Крестьянское население ищет, как вы планировали ее повысить. Инна быстро переводила с пушту на русский и наоборот. Свою работу девушка исполняла честно. Этот вопрос я хотел задать вам. То есть у вас нет конкретных предложений. В Афганистане все сложно, увиливал Абдул. Терпеть, тяжелая участь. Мы работаем не покладая рук, товарищи, но народное доверие восстановить сложно. Помнится, у вас еще и раскол имеется на халькистов и парчемистов. Это так? Переводчица посмотрела на меня с удивлением, но перевела. Да, все так, но в этой провинции проблема решена. Ясно. Наступила неловкая тишина. Абдулла и его товарищ точно ожидал моего приказа. Повернула голову переводчица. Андрей Григорьевич, что? С возмущением отреагировал я. Контекста мало. Товарищ Абдул Назар, Андрей Григорьевич просит больше объяснений. Усы на лице афганца словно вспыхнули. А что ему еще сказать? У нас очень маленькие возможности. Мы ожидали поддержку Советского Союза, всего социалистического содружества. К тому же в вашей стране большой опыт борьбы с контрреволюцией. Он не всегда может быть полезен для других. Товарищ Назар, я выпил чаю, закусив его куском сахара. На удивление вкусно. Афганцы принялись тоже пить. В возникшую минуту для раздумий я взялся за папку с бумагами и стал перекладывать листы так, будто читаю. Просьба не мешать, Абдул прав. Борьба с контрреволюцией всегда была одной из самых сильных сторон в России. Но мне как историку известно, что в историческом сюжете всегда бывает сторона не только А, но и В. Победителей стараются не судить. Конечно, в учебниках могут дать намек, возможен был другой исход, но дальше тихого голоса рассуждений ничего, а зря. Уничтожение контрреволюции позволило установить жесткую, или даже жестокую власть в Союзе. Были разные результаты, и положительные, и очень отрицательные, но общий знаменатель, государство не стало. Ни коммунизма, ни марксизма-ленинизма, не научного социализма, зато всеобъемлющие олигархаты в нескольких бывших республиках «Тихий уголок» с намеком на лучшее будущее. В 2028 году я сужу по тому, что меня выбросило в самое начало перестройки, а не куда-нибудь еще. Распад СССР оказал фатальное значение для истории. Иначе зачем я тут оказался? Нет, определенно нужен другой подход. Афганистану можно предложить что-то другое, отличающееся от сценария, реализованного с 79 ГОПа 89 и краткое. Не только винтовки и медикаменты, а также советских солдат как заслон для сохранения собственной тонкошейчатой власти. Вы говорите, что здесь сильны позиции исламских контрреволюционных сил. Спросил я у Абдула. Да, в Кабуле еще относительно спокойно, но в провинции работать намного сложнее. А что именно они предлагают? Сопротивляться иностранному влиянию, защищать веру, выступать против безбожников. Хаем, а они прямо-таки единым фронтом идут? Что это значит? Переспросил Абдул у переводчицы. Андрей Григорьевич, объясните им проще. Хорошо, Абдул, контрреволюция действует сообща, из единого центра, а нет, маджахеды мобилизуют людей из местного населения, но здесь живут самые разные народы, и у них много противоречий, очень большие противоречия. У маджахедов много и от перебежчиков из афганской армии, есть много разных политических движений, многие находятся не у нас, а в Пакистане. Ясно. Значит, нужно действовать так, что оккупанты не мы, а они. У переводчицы лицо побелело, несмотря на духоту в кабинете. Инна осторожно перевела мои слова. Абдул тоже смутился. Вы все правильно поняли, товарищи. Инна, так и переводите. Нужны люди против контрреволюции, давайте их искать. Мобилизовать необходимые кадры следует через подтверждение вашей независимости от меня. К примеру, молодежь, если пойдет в ваш комитет дома, должна знать, что борется не за какой-нибудь марксизм, ленинизм и социализм, который рассказали мушаверы из Советского Союза. Молодые люди будут сражаться за Афганистан, за свое будущее, не за мое или за будущее товарищей из социалистической Европы. Понимаете, мне тяжело вас понять, мучился Абдул. Рядом с ним его товарищ от напряжения выпил пятую чашку чая. Вот в этом и проблема. Вы не самостоятельные, слишком напираете на наши идеи. Афганский народ их не понимает, судя по вашим же сообщениям нашим советникам. Но как же иначе? Саурская революция. Сначала установить мирную жизнь, потом перейти к завоеваниям социализма, перебил я. Абдул протяженно молчал. Постепенно наладим жизнь таким образом, что вы будете полновластными распорядителями своей страны. Вы, а не мы. Когда на улицах стоят советские танки, то вряд ли это воодушевляет афганцев работать сообща. Если мы снимем это противоречие в общей картине, то у маджахедов будет выбита почва из-под ног. Они же кричат про то, что мы здесь иностранные оккупанты. Что ж, вам пора быть более самостоятельными в решениях. И еще, я бы обратил внимание на то, как работают ваши агитаторы в районе. Ну да, неопределенно промычал Абдул. Давайте займемся насущными задачами. У нас есть вопросы к вам. Мы приступили к бумажной волоките. Изредка я поглядывал на Абдула Назара. Он либо обиделся, либо ушел в свои раздумья. Если второе, то это определенно победа. Лучше них никто в Афганистане не разбирается. Советские советники хоть и существуют ближе всех с афганцами, но статус иностранца никак и никогда ты не снимешь. Нужно, чтобы государство в Афганистане принадлежало самим афганцам. Сквозь дальнейшие бюрократические дела я уловил себя на мысли, может ли такое случиться, что коммунисты сами виноваты в собственном провале. Афганистан медленно двигался вперед, случилась революция, потом переворот, затем советские войска приходят для стабилизации режима, но вместо этого обратный эффект. Кто именно допустил тут ошибку? Афганские коммунисты, черт побери, часть их идей мне правда импонирует. Революционные изменения необходимы, потому что народ тут откровенно нищенствует. Но я же зумер, мне ближе всего Европа с постмодерном и сытой жизнью, а не исламский Восток. Афганцам, опять же, виднее в путях развития страны. Зачем вытягивать за уши человека, которому удобно сидеть на своем месте? С другой стороны, есть советские коммунисты. Напугались переворота и сунулись аж целой армией в соседнюю страну. Гениальный ход. Теперь мы тут теряем своих пацанов за чужой холивар. Пусть его начали идейно близкие к коммунистам политические афганцы, тратим ресурсы, которые пошли бы на реформы. О, как я заговорил у себя в голове, да я уже почти что государственник. Уже на выходе из здания, прямо у машины Инна внезапно заявила: «Вы были совершенно бестактны, товарищ Озеров». «К чему это сейчас сказано, Инна?» «Инна Александровна, вас в ЦК ВЛКСМ совсем распустили? Что за постоянное ребячество?» Я встал в позу. Солнце било в глаза, но мне решительно хотелось защититься от претензий. «Не считаю, что мое поведение ребяческое. Почему вы так решили? Кто же так разговаривает с нашими товарищами? Инна, если их не толкать к самостоятельности, то они до 2000 года будут сидеть за нашими спинами. Да пусть хоть до конца 21 века будут сидеть, Андрей Григорьевич. Есть решение партии, есть указание 26 съезда, мы исполняем интернациональный долг. Вы идейно верный товарищ, вы не контрольно-ревизионная комиссия, чтобы меня отчитывать», — взбесился я. «Закончим на этом. Нельзя просто так говорить им, что они должны взять себя в руки и сражаться. Они пытаются сделать, что могут. Да что вы. Значит, пусть советские пацаны и дальше бегают с маджахедами. Мы, может быть, комсомольцы и до высокой политики далеки, но размышлять-то нам кто запретил? Вы какой-то не такой. Вы странный. Я читала о вас», — Инна приоткрыла дверцу машины. «Эти экологические идеи, про которые теперь Западная Европа кричит и не нарадуется. Вы, может быть, герой для них, но здесь показали себя не по-товарищески». Солнечный блик из одного окна озорно ударил мне в лицо. Только успел прикрыть рукой глаза, как последовал выстрел. «Пригнитесь. Откуда стрельба?» Водитель с пистолетом уложил меня в пыльный асфальт. «Да с того окна. Стрельба продолжилась. Выбежали афганские солдаты, калашниковы затрещали очередями. Пальба прекратилась, когда из полностью разбитого окна выпало тело. Нам нужно ехать в штаб», — приказал солдат. «Поднимайтесь, живо». Инна не реагировала. Я отряхнул себя и подошел к ней. На плече у нее горело красное пятно. Да она ранена. Потащил ее на заднее сиденье. «Вези к врачу». «В штаб», — заорал солдат. «В госпиталь, идиот, она помрет так». «Я в порядке», — проговорила Инна. «Терпимо, доедем до штаба». Водитель вжал на газ, и УАЗик пустил пыль по кричащей женскими и мужскими голосами улицы. Я прижимал ладонь к ее ране, и алая кровь, влажная и теплая, сейчас казалась мне самой страшной вещью на свете. После крепкого чая из термоса склонение ко сну вмиг прекратилось. Как будто я бахнул энергетик перед субботней парой. Подполковник точно знал, как бороться с постоянно закрывающимися глазами. Мы дышали вечерним кабульским воздухом. Отдых от дневного пекла и перестрелки придавал силы и минимальное спокойствие. Инну прооперировали. Как сказал офицер Бойко, ее отправят домой первым рейсом, а пока она будет под присмотром врачей кабульского госпиталя. Жара даже вечером стояла густым одеялом. В моем мире зеленые постоянно говорили: «Планету ожидают климатические изменения. Нас ждет климатическая миграция народов». Что ж, пожив 3 дня в Афганистане, я на своей шкуре познал всю мощь агрессивной погоды. Если в 85-м так жарко, то что же будет дальше? Нос страшно болел от солнечного ожога. Парни-срочники, державшие караул, советовали помазать лицо местным йогуртом, а потом дико ржали над моей белой мордой. Неловко-то как, почему-то упустил момент с уязвимой кожей. Впрочем, откуда ж мне было знать, что Андрей Иванович редко принимал солнечные ванны. Номенклатурная кожа капризно вела себя от палящего солнца. «А ты московский парень?» — спросил подполковник. «Да, подумалось, что здесь я был честен дважды». «Ну понятно. И что там в Москве сейчас? Как Горбачева встретили?» «Да вроде бы хорошо. В народе переговариваются. Молодой, говорит правильные вещи, движет к изменениям. Оптимизм чувствуется». «Ты про какой народ говоришь?» — уточнил мой собеседник, который в автобусах ездит и в магазинах стоит. «Ну понятно. А кроме оптимизма что еще заметил?» Я пожал плечами. Серьезных выводов о Горбачеве советский народ еще не сделал. Но мой подполковник Бочка ожил, когда в разговоре упомянул Женеву. О ней он наслышан, так как проблема связана с его профессией напрямую. Но больше всего интерес вызывал сам Афганистан. Подполковник не говорил прямо, в глазах лишь искренне читалось. «Когда? Да я бы с радостью сказал, когда начнется вывод войск, только вряд ли это поможет делу. Ты за Инну волнуйся поменьше, это теперь наша проблема». «Ладно, я чувствую себя виноватым». «Зря, тут каждый день из окна и дверного порога стреляют». В Афганистане ситуация оказалась и правда сложной. За неделю стала относительно ясной общая картина. Советские войска держали стратегические пункты, города и дороги. Власть в Афганистане мне представилась как слабая. Поговорив с партийным советником, выяснилось, что не во всех городах прочно функционируют государственные органы. Правительство ДРА как бы есть и как бы оно в полузачаточном состоянии. Есть партия, есть свой комсомол, профсоюз, общественные организации, но все держится слабо. От разговоров с советниками и военными вроде того же Бочка мне даже показалось, что до 1979 года эта власть стояла жестче, чем после прихода наших пацанов. Очень простой вывод, который напрашивался сам собой. До 1979 года революционная партия захватила страну и пыталась провести реформы. Я почитал аналитические справки, а также выслушал рассказы тех, кто пробыл тут несколько лет. В основном, эти изменения скорее базированные, чем нет. Но для кого это база? Для меня часть реформ определенно да, часть я признаю кринжем. Что до афганцев, то они явно не уловили суть реформы и от модерна всячески бегут, либо идут ему навстречу, но с винтовкой наперевес. Партия до нашего прихода действовала как бы самостоятельно, а после того, как войска зашли, репутация у местных леваков обвалилась. Они практически на дне. Похоже, что афганское общество воспринимает НТПА и все ее дочерние организации как марионеточную структуру под контролем СССР. А нас тут считают иностранной державой, врагом. Невеселая ситуация. Поставил кружку на тумбу и распрощался с собеседником, затем отправился в палату к Инне. Мне разрешили не сразу, но потом все же уступили. Возможно, подумали, что ее муж. Вы в порядке? Да, наверное. Не каждый день в тебя стреляют. Это моя вина, Инна. Если бы не начал спор, то мы бы уже уехали из квартала, откуда по нам стреляли. Инна вздохнула. Это моя вина, Андрей Григорьевич. Я простая переводчица, прикомандированная от МИДа, а вы заведующая отделом пропаганды и агитации комсомола, теперь и знаменитый в Европе. Прям уж знаменитый. Инна улыбнулась. Я пожелал ей выздоровления и спокойной ночи. Отправился в приемное отделение, чтобы вздремнуть и утром добраться до гостиницы, так как в ночь ходить по Кабулу мне категорически не хотелось. И стоило выйти в коридор, как внезапно пришла в голову омерзительно леденящая мысль. А что, если меня пытались убить? Глава 26. Уточни свое будущее. Размышления о возможном покушении на меня не покидали всю ночь. То и дело думалось, что это могли быть как маджахеды, так и свои. Ведь тот клочок бумаги, в котором меня убедили принять согласие, исходил не от Виктора Максимовича. Секретарша соврала мне про источник записки. Но зачем? Значит, есть что скрывать. Наконец, от долгих болезненных переживаний я провалился в тяжелый сон. Сперва под ногами рассыпался трухлявый паркет. Сквозь щепки и деревянную крошку показалась черно-фиолетовая тьма, зовущая в бесконечное падение. Я удерживал себя в кресле, рваном и просиженном многолетным присутствием пациентов в госпитале, пытаясь не упасть в бездну. Стены треснули, и ветер загонял в рассыпающийся госпиталь сухой и холодный воздух. Гнал его вниз, утягивая близлежащие предметы. Руки цеплялись за бревна, кирпичи, остатки кресел, но все летело внутрь бездны. Лишь когда мое тело окончательно рухнуло на дно, я обнаружил перед собой уже знакомую студию. Посередине зала стояла голографическая голубая фигура в виде серпа и молота.